похоже, вы справились с делом и без помощи специалиста, мой мальчик». «Раньше я даже думать об этом не осмеливался», — с нервным смешком признался Лесли. «Вы же намекнули, что я могу делать самые смелые предположения. Иначе я бы не отважился даже теперь. Но вы в самом деле хотите сказать, что такое произведение искусства с XIV века валялось где-то на пыльных чердаках и висело на ветру над входом в харчевню?» «Скорее, со второй половины XVI. Вы, конечно, знаете, что дом, с которого снята эта доска, когда-то был фермой монастыря в Чарнаке, и что его последний настоятель ушел на покой после диссолюции. Один мой друг раскопал что-то такое в архивах, но прежде я, увы, ничего об этом не знал». «Не знали? Забавно. Я тоже не знал, но, кажется, это правда. В этой доске меня поразило сходство с одним из фрагментов росписи Чарнокской приходской церкви. Я не знаю, знакомы ли вы с пастором. Ученый, старичок, хорошо разбирается в средневековом искусстве. Его конек — стекло, но он знает и местных иллюстраторов древних рукописей, и художников-декораторов, и очень много лет занимался поисками произведений искусства, исчезнувших из Чарнока во время диссолюции. Нынешняя приходская церковь — жалкие остатки старой монастырской, и те реликвии, которые ему удалось найти, пастор вернул на прежнее место. Голова ангела со свитком — единственная деталь украшения алтаря, возможно, из часовни Богоматери. Больше у него ничего нет». «И, по-вашему, мы нашли Богоматерь?» — спросил Лесли, который был слишком возбужден, чтобы сохранять серьезность. — Очень может быть. Я заходил к пастору. У него есть записи, свидетельствующие о том, что часть убранства выбросили после ухода последнего настоятеля. По мнению пастора, ангел со свитком — это ангел Магнификата. У пастора есть свидетельство того времени, а также более позднее упоминание о картине, которые позволяют нам составить о ней довольно подробное представление. И, должен сказать, есть все основания надеяться, что ваша доска — это Пресвятая Дева из того же алтарного убранства. Имя живописца неизвестно, найдены другие его работы, включая иллюстрации в древних рукописях. В одной из них есть картинка, очень напоминающая вашу Мадонну. «Там тоже улыбка?» — тихо спросила Джин. «Да, доказательства настолько сильные, что я не предвижу больших трудностей в установлении подлинности вашего фрагмента. Пастор видел его. Если я объявил его подлинным после известных колебаний, то пастор не сомневается вовсе. Он воссоздал образ Мадонны из разных фрагментов, и получилась картина, имеющая бесспорное сходство с вашей. Потом он сделал еще один эскиз с панели в ее сегодняшнем виде и со своих более ранних источников, чтобы показать, что должно получиться после реставрации. Он бросил свой раскрытый портфель на стол и, достав из него стопку бумаг, с довольным видом разложил их перед Лесли. Я принес вам его записи и рисунки, чтобы вы могли изучить их на досуге, если пожелаете. А вот его последний эскиз. Это она. Вот такой, какой была и какой еще будет. Эскиз был совсем маленький, меньше четвертушки листа бумаги. Лесли придвинулся поближе, чтобы рассмотреть его. Радостная женщина лишилась своей кружевной косынки, штопорообразных локонов и оборочек на манжетах. Она стояла во всей своей изысканной древнеанглийской простоте. На плечи ее была наброшена синяя мантия поверх сорочки шафранового цвета, а волосы были зачесаны назад и убраны под белое покрывало. Она откинулась назад, чтобы уравновесить носимое ею бремя, и обхватила себя слабыми, как лилии, руками. На ее скрещенных ладонях стояло символическое изображение еще нерожденного сына. Она смотрела на небо и смеялась от радости. Казалось, в мире не существует никого, кроме нее. Совершенная в своем одиночестве, она сама воплощала в себе все мироздание. Лесли облизал губы и задал вопрос, который просто не мог быть уместным сейчас. Но ему необходимо было получить ответ. «Как вы думаете, сколько дадут за эту картину? Разумеется, если мы и не ошибаемся». «Как повезет. Но это работа уважаемого мастера, и вполне вероятно, она уникальна. Надо еще учитывать вкусы местных антикваров. Думаю, не меньше 7-8 тысяч фунтов».